что будто бы кто-то у вас здесь ложки делает. Железные. Да что вы! У нас в деревне вообще никаких умельцев нет. Даже деревянных никто не режет. А железные — это ого, горе-месло какое. Тут настоящий мастер нужен. Вот и говорят, будто бы живет у вас тут некто мастер усов. И он якобы делает железные ложки. Брехня! Нет тут такого. У нас даже и фамилии такой нету. Хотя постой. Постой! Кабачик почесал голову. Припоминаю. Был усов. Был. Давно еще, при крепости. Но ложки он не делал. А что делал? Заинтересовался Кочкин, хотя виду не подал. Да и потом, то, что в деревне когда-то жил кто-то по фамилии Усов, это ведь еще ничего не значит. Он у тогдашнего помещика Дубова поваром служил. А других Усовых, значит, не было? Не было. Только вот повар. И куда он делся? Повар этот. Так это его на каторгу сослали? За что? — удивился Кочкин. Ну, тут история была. Такая история, что и в книгах не прочтешь. — А ну-ка расскажи, что за история такая? Может быть, я ее слышал? — Да это вряд ли. А там кто знает. Ну, в общем, слушайте. Повар Усов, он хотя и при барине, но вольный был. Его помещик Дубов откуда-то из города привез. Повар-то вольный, а вот девка ему крепостная приглянулась. Решил жениться. Пошел к барину, ну, к Дубову, разрешение спросить. Барин разрешение дал. Но про себя решил девку ту первым испробовать. Ну, и испробовал. Повар Усов узнал про то, озлился, и запала ему в голову мысль отомстить. Но как? Долг думал и, наконец, придумал. Дубов сам из себя не больно видный был, но отличил его бог. Дал ему голос. Пел, как соловей. Девки во всей деревне млели. Много он их девок через этот свой голос попортил. Вот. И решил Усов поэтому ударить. — Это как же? — спросил Кочкин. — Ну так вот, слушайте, что придумал Усов. Взял он барскую ложку, наточил ее. — Как наточил? — сузились глаза у Меркурия Фролча. — На точильном камне. — Ну так вот, наточил. Да за обедом своему благодетелю и подсунул. Барин стал есть, да пол языка себе и отхватил. С тех пор стали называть их не Дубовы, а Безязыковы. А Усов на каторгу попал, да там, говорят, и сгинул. «Так-то!» — закончил свой рассказ Лука Лукич. Словальник заметил, что после того, как рассказал про повара Усова, гость его задумался. Крепко задумался. Точно что-то напомнила ему история. «Никак слыхали вы уже про это?» — спросил кабачик у изменившегося лицом Кочкина. «А? Нет, не слыхал. Не слыхал, просто перед глазами картина явилась. Фантазия. И стала признать как-то не по себе. Чиновник особых поручений зябко приподнял плечи. Он был несколько раздосадован тем, что не смог скрыть от кабачика эмоций, и теперь, чтобы не вызвать у него подозрений, разыгрывал чувствительность. — Да уж, — согласился с ним целовальник, — радости в этом мало, самому себе язык отрезать. Ну, а с другой стороны, поделом ему, Дубову этому. Я думаю, что Усов сделал правильно. По закону оно может быть и неправильно, а вот по совести правильно. Мы ж того не знаем, а у него, может быть, к девке той крепостной. Ай, настоящая любовь была, а не просто зов плоти. А тут ему сообщают такое. Сказав, Лука Лукич налил вина. Выпили еще по Рейнвейнского. Помолчали. По целовальнику было видно, силится он что-то спросить, но не может, только щеки надувает. Кочкин полез в карман, достал оттуда часы, щелкнул крышкой. А у Луки Лукича точно пробку из горла выбило. — Мне, ваше степенство, вот что интересно. А вот сколько он может стоить? Корешок такой. «Купить, что ли, хочешь?» — подавляя зевоту, спросил Кочкин. «Ну, это смотря по цене. Люди мы, как видите, извольте, не богатые», — опустил глаза Лука. «А сколько тебе за него не жалко?» «Сколько не жалко? Да». Кабачик задумался, однако глаза выдавали, что ему сколь ни запроси, хоть копейку все жалко будет. Но все же он решился. 10 рублей!» — сказал Лука Лукич сипло и часто-часто заморгал, будто бы в оба глаза разом соринки залетели. 10 рублей?» Кочкин даже привстал, а под лавкой почему-то зашевелился нищий. 100 рублей!» — тут же поправился целовальник, испытывая при этом чувство расставания с душой. «По рукам!» — согласился Меркурий. «Тащи деньги. Ну, если они у тебя есть». Быстрее солнечного света метнулся целовальник в зады своего кабака. Захлопал дверями, загремел ведрами, сбивая руки, отодвигал ящики. Шарил в потьмах, не было времени лампу зажигать. Тяжело дыша, на ощупь отсчитывал вертлявые серебряные кружочки. Но как не спешил Лука Лукич, все одно не успел. Когда вернулся в залу, чудесного гостя уже не было, а вместе с гостем пропал и нищий. Выбежал на крыльцо, только и увидел, что скрывающийся за поворотом зад дорожные брички. Топнул ногой по пыльной камышовой чувихе и простонал. 200 рублей давать нужно было!» Нищий, вошедший в кабак, как раз во время изготовления пьяного зелья был никто иной, как кучер Прохор, успевший мало того, что задать лошадям овса, так еще переоделся в заранее приготовленные лохмотья и измазать лицо грязью. После стал возле двери и принялся ждать условленного сигнала. А условным сигналом, как вы понимаете, было громко сказанное чиновником особых поручений слово «готово». Прохор уже не в первый раз принимал участие в подобных представлениях, поэтому на обратной дороге, как всегда, сокрушался. «Кабы мы с вами, Меркурий Фролч, этим делом серьезно занялись, ай, вот деньгов-то у нас было бы! Эх, а может, и вправду бросить полицию, да на вольные хлеба? Целовальников их на наш век хватит!» «А не жалко тебе людей дурить?» — спросил Кочкин. «Это кого ж жалеть? Кабачика? Он нас не пожалеет. Он кровопивец. Из нас последнее вытянет. В том, чтобы кабачика обдурить, большая польза обществу». Кочкин не стал уточнять, что за польза такая, только рассмеялся на слова кучера. Пока дорожная бричка с чиновником особых поручений, подгоняемая ветром хороших новостей, катилась в сторону Татаяра, там происходили еще более удивительные события. Глава 17. Чудо в храме Усекновения. В Татаяре хромоногий пономарь церкви Усекновения, кутаясь от утренней прохлады в худую свитку, шел от сторожки к храму заправлять маслом выгоревшие лампады. Лицо причетника то и дело ломало зевота. С трудом поднимая калеченную ногу, взобрался по крутой каменной лестнице на паперть главного входа. Троекратно перекрестившись, подхватил болтающийся на грязной тесьме у самого колена ключ, вставил в замочную скважину и несколько раз повернул. Случайный прохожий, окажись он в тот час у кованой калитки храма, выходящей на Оржанскую улицу, мог бы видеть, как пономарь вошел в церковь и как спустя совсем непродолжительное время выбежал оттуда, смешно выбрасывая вперед больную ногу и яростно размахивая руками. Буквально скатившись со ступенек, бросился к стоящему чуть поодаль от храма священническому особняку. Через 5 минут батюшка в одном подряснике со скособоченной бородой и спутанными волосами, колыхая чрезвычайно вместительным животом, семенил по росной тропинке к главному входу. Рядом, припадая на ногу и боясь отстать, шел пономарь. Он что-то рассказывал настоятелю, потрясая в воздухе рукой. Лишь только они вошли в храм, На той же тропинке появилась дородная круглолицая женщина. В одной руке она несла небольшую складную лесенку, другой зажимала под подбородком концы незавязанного платка. —